Золотая рыбка. На берегу моря-океана, на краю острова Буяна, жил старик со своей старухой. Старик весь свой век ловил неводом рыбу, а старуха белье в корыте стирала. Избенка у них была ветхая, а добра только невод да старая корыта. Так и жили-поживали, хлеб без соли доедали. Как-то раз забросил старик свой невод в море, а вытянуть не может. «Богат улов!» — подумал старик и принялся изо всех сил невод тянуть. Поднатужился, да и вытянул. Глядит и глазам не верит. В неводе одна лишь рыбка хвостом бьет. Да только рыбка эта непростая, чешуя на ней золотая. «Эка невидаль!» — ахнул старик, а рыбка молвит ему человеческим голосом. «Сжалься! Отпусти меня, старик, в синем море, в широкое раздолье. Я тебе добром отплачу. Коли будет тебе нужно чего, так выйди на берег моря, кликни меня, и я тотчас приплыву к тебе и все исполню». «Да ничего мне не надобно, плыви себе с Богом», — ответил старик и бросил рыбку обратно в море. Воротился старик домой, поведал обо всем своей старухе. Тут она и взъярилась: «Эх, дурень, дурень ты старый! Что ж ты рыбку без откупа бросил? Хоть бы хлеба краюху спросил! В избе-то нашей нет даже крохи!» Почесал старик затылок, вздохнул, да и пошел обратно к берегу моря. Только кликнул он золотую рыбку, как она тотчас приплыла и сказала: «Говори, в чем нужда твоя, старче, все исполню я, как обещала». «Вот, послала меня моя старуха, говорит, проси у рыбки хоть хлеба краюху». «Будет хлеб вам, ступай себе с Богом». Ударила золотая рыбка хвостом по воде и уплыла, а старик домой воротился. Зашел в избу, а на столе румяный каравай лежит, словно только что из печи. А старуха опять недовольна. Снова мужа бранит да ругает: «Что ж ты, дурень, просил только хлеба? Аль не видел, что прохудилась корыта? Отправляйся обратно, дурище, да проси мне новое корыто». Опустил старик голову, да и пошел снова к синему морю, к широкому раздолью. Стал он звать золотую рыбку, та к нему подплыла и сказала: «Говори, в чем нужда твоя, старче, все исполню я, как и обещала». «Вновь послала меня моя старуха, требует новое корыто». «Что ж, дам вам и корыто». Ударила золотая рыбка хвостом по воде и уплыла, а старик домой воротился. Смотрит, рыбка не обманула, и у крыльца лежит новое корыто. «Теперь-то ты, старуха, довольна?» — спрашивает старик свою старуху. А она снова будто взбесилась, да как закричит на него дурным криком: «Ох и дурень, просил он корыто! Да много ли нам с него проку? Вон избенка-то наша совсем обветшала, попросил бы ты новую избу». Слушал старик ее крики, да пошел к морю снова звать золотую рыбку. Кликал он, кликал, приплыла рыбка и опять, как и раньше, сказала: Говори, в чем нужда твоя, старче. Все исполню я, как обещала. Ох, беда! Вновь старуха бронится, да требует новую избу. Не горюй, старик, и это исполню. Ударила золотая рыбка хвостом по воде и уплыла. Воротился старик с берега моря и глазам своим не верит. Вместо старой и ветхой избушки стоит перед ним изба дубовая, а на окнах ставни резные. Тут дубовая дверь отворилась, и вышла на крыльцо его старуха. «Ну а теперь-то ты, старуха, довольна? Больше не станешь браниться?» — спрашивает старик свою старуху. А она: «Возьми, да топни ногой», и снова мужа ругает. «Не пущу тебя в новую избу, пока, дурень, ты не скажешь рыбке, что хочу я быть знатной дворянкой, а не бедной крестьянкой. Чтобы в пояс мне люди кланялись, а не я свою спину сгибала». «Бог с тобой, опомнись, старуха», — увещевает ее старик. Она и слушать ничего не хочет, и к рыбке его посылает. И пошел старик снова к берегу моря, да стал звать золотую рыбку. Приплыла рыбка, сказала: «Говори, в чем нужда твоя, старче? Все исполню я, как обещала». «Нет мне сладу с моею старухой. Нынче вздумалась быть ей знатной дворянкой, и опять вот к тебе меня послала». «Что ж», — ответила рыбка, — «так и быть, пусть будет дворянкой». Ударила золотая рыбка хвостом по воде и уплыла снова в синее море. Воротился старик с берега моря, а вместо новой дубовой избы стоит терем высокий. На широком дворе амбары, хлева да закрома высятся, работники хлопочут. А в самом тереме его старуха вся в шелках да бархате сидит, да на прислужников покрикивает. «А теперь-то ты, старуха, довольна?» — спрашивает старик свою старуху. А она грозно сдвинула брови и накинулась с криком на мужа: «Как ты смеешь, невеже ты старый, так ко мне, к дворянке, обращаться? Ну-ка, гни передо мной свою спину, дурачина ты пустоголовый!» Ничего не сказал старик в ответ своей старухе, покачал лишь головой, да пошел на двор чинить свой невод. Много ли, мало ли времени прошло, а только послала за стариком его старуха и дала ему свое приказание: «Отправляйся, старый дурень, к рыбке, да скажи ей, мол, наскучило быть мне знатной дворянкой, желаю быть державною царицей. А коли не пойдешь, дурачина, к рыбке, то велю бить тебя батагами». Пришлось старику вновь идти к берегу моря. Стал он звать золотую рыбку. Подплыла она и сказала: «Говори, в чем нужда твоя, старче. Все исполню я, как обещала». «Ох, беда мне с моею старухой. Надоело ей быть знатной дворянкой. Желает быть державною царицей». «Не горюй, да ступай себе с Богом. Будет старуха царицей». Ударила золотая рыбка хвостом по воде и уплыла снова в синее море. Воротился старик с берега моря и больше прежнего девица. На месте терема стоят палаты царские с куполами золочеными, а на дворе стражников видимо-невидимо. не пустили старика в палаты белокаменные, в зашей его прочь вытолкали. Забрал старик свой невод, да пошел чинить его к морю. Вот неделя, другая проходит, вновь послала за стариком его старуха. Привели его пред царицыны очи, а старик и не узнает свою старуху. Восседает она на высоком троне, вся в парче, да в самоцветных каменьях. На руках у нее перстни сверкают, а плечи ее дорогие соболя согревают. Сдвинула царица брови и отдала старику приказание: «Отправляйся, старый дурень, к рыбке, да скажи ей, мол, наскучило мне быть державною царицей, желаю быть владычицей всевластной, и чтоб служила мне золотая рыбка, все желания мои исполняла. А посмеешь мне, дурище, перечить, так велю отрубить тебе голову по самые плечи». Пригорюнился старик, да делать нечего. Пришлось вновь идти ему к берегу моря. Кликнул он в первый раз золотую рыбку. На море заходили волны. Кликнул он во второй раз золотую рыбку. Белой пеной вспенился берег. Кликнул он в третий раз золотую рыбку. Потемнела вода в синем море, и на высоком белом гребне появилась золотая рыбка. «Говори, в чем нужда твоя, старче?» — молвит рыбка человечьим голосом. «Не гневайся, золотая рыбка. Уж и не знаю, что с моею старухой. Может, бес в нее какой вселился. Не желает быть она царицей. Хочет быть владычицей всевластной, да чтобы ты ей, рыбка, служила и ее желания исполняла». Но в ответ ничего не промолвила рыбка, только лишь хвостом махнула и исчезла в темных волнах моря. Постоял старик у берега моря и обратно к старухе воротился. Смотрит и глазам опять не верит. Эка дива! Где же царские палаты, где меха и самоцветные каменья? А перед ним опять стоит его ветхая избушка, а на крыльце сидит старуха в старом сарафане.